Педсовет. Ночью перед педсоветом я не спал от удушающей тревоги. Только удавалось задремать, как я просыпался, вспоминая визгливый голос нашей классухи, повторяющий, что я урод. И еще: «Мальчика увезли без сознания на скорой. Если что-то случится, виноват будешь ты». Я гадал, как там сейчас Илья. Все еще в больнице или уже дома? Наверное, в больнице. Думает ли он о случившемся так же часто, как я? Может, ему и не до того? Я представлял эту больничную атмосферу с едким запахом лекарств, звякающими ампулами и шприцами. Если бы мне пришлось лежать в больнице, я бы очень хотел домой. А потом я представил маму Ильи. Я никогда ее не видел, но представил очень четко, плачущую и мающуюся дома от переживаний за сына. Она, наверное, ненавидит меня. И это справедливо. На следующий день оказалось, что отец Ильи тоже пришел на педсовет. И я его сразу узнал. Вспомнил, как он гордился маленьким покусанным собакой Илюшей. Когда я зашел в кабинет, мы с ним зацепились взглядами, но он первым отвел глаза, будто виноват больше меня. Учителя-предметники сидели за длинным вытянутым столом с общим выражением дикой усталости и равнодушия на лицах. Им хотелось домой. Во главе стола была директриса. Рядом с ней — наша классная. Мы со Славой сели с другого конца стола. Все присутствующие воткнули в нас свои глаза. «Ну?» — ядовито выговорила директриса. «Что?» — не понял я. «Что надо сказать?» «Что?» «Что надо сказать, когда входишь в кабинет директора?» «А-а-а!» — дошло до меня. «Здрасте!» «Думаю, ты понимаешь, по какой причине тебя вызвали», — продолжила директриса. «Почему она так противно разговаривает?» «Объяснишь всем нам, зачем ты изуродовал своего товарища?» «Какого товарища?» — усмехнулся я. «Он еще и усмехается», — возмутилась директриса. «Товарищи по классу!» «Товарищ по классу — это не всегда товарищ», — заметил я. «Не поясничай! Ты сейчас не в той ситуации!» Слава наклонился ко мне и одними губами произнес: «Не беси их». Я вздохнул. У меня уже 100 раз спрашивали, почему да почему. У инспектора и в участке я либо молчал, либо говорил что-нибудь невнятное про конфликт из-за недопонимания. Но на педсовете подумал, что надо сказать про Антона, что Илья задирал Антона, а я вступился. Я даже почти сказал это, но остановил сам себя. Это же неправда. Не Антона я защищал. Я что-то свое защищал. «У Ильи очень много предрассудков», — ответил я. «Мне это стало неприятно». «Каких предрассудков?» «Он гомофоб». Учителя переглянулись. На какое-то время в кабинете повисла пауза. Я услышал, как Слава рядом со мной едва заметно вздохнул. «Что это значит?» — наконец спросила директриса. «Это значит, что он ненавидит гомосексуальных людей», — спокойно объяснил я. И даже удивился, как у меня так спокойно получается. «Оскорбляет их, унижает, высмеивает». «А тебе какое дело?» От этого вопроса я ощутил безнадежность. Было понятно, что никому я тут ничего не докажу, не смогу объяснить. Но совсем молчать было тоже тошно. Поэтому я продолжил говорить правду. «Он сказал, что мой отец спидозный, потому что гей». «То есть ты избил Илью, потому что он назвал твоего отца геем?» На последнем слове директриса замялась, будто бы оно неприличное. Я покачал головой. «Нет, потому что он назвал его спидозным, да и в принципе всех геев, и мне не понравилось, что он использовал в качестве оскорбления такое слово. Спид — это болезнь, а не шутка». «То есть просто поэтому ты его и избил?» Меня царапнуло это просто. Для нее случившееся было ерундой. ничтожным поводом для обиды. Я не стал ей отвечать. Тогда она посмотрела на Славу и спросила, знал ли он о настоящей причине. Слава сказал: «Нет, в первый раз слышу». «И что вы о ней думаете?» Мне казалось, он скажет, что это дикий и безнравственный поступок, что он разберется и повлияет на меня. Его так Лев учил накануне. Сказал, что на педсовете все будут рады, если мы раскаемся и отпустят нас без мучений. Но Слава ответил: «Думаю, это справедливый повод для злости». «Что?» — прыснула директриса. «Справедливый повод, чтобы избить до полусмерти?» «Я этого не говорил. Я сказал, для злости. Вам не кажется странным, что его вообще волнует эта тема?» «Нет», — просто ответил Слава. «Мне кажется странным, что она не волнует вас». «Меня?» — перебила она его с возмущением. «Подождите, я не договорил. Значит, вас и многое другое не волнует? Расизм, национализм, ущемление прав. Это грустно, потому что вы руководите школой, которая каждый год выпускает сотни людей во взрослую жизнь. И эти люди формируют общество, в котором мы живем. То, каким оно будет, зависит от каждого, кто здесь работает. Выходит, вы способствуете невежеству, а его вокруг уже столько, что мы скоро все в нем утонем. Все, понимаете? Не только геи с эмигрантами. В обществе, в котором все друг друга ненавидят, нет никаких гарантий, что завтра расправа не случится над вами». Директриса сидела с таким видом, будто она одним лишь усилием воли заставляет себя дослушать Славу до конца. На ее лице недвусмысленно читалось отвращение к нам обоим. «Яблочко от яблони», — пробубнила она себе под нос. «Вот и плоды либерального воспитания. Сначала выступают за свободу, а потом убивают тех, кто с их взглядами не согласен. И первый несогласный у нас уже в больнице. Вы не про эту ли расправу?» Слава с усмешкой ответил: «Вы так говорите, будто ваши слова меня как-то должны смутить. Или я должен начать извиняться и говорить, что не то имел в виду? Думаю, вы поняли, что я имел в виду, и извиняться я ни за что не буду». «Вижу, мы не найдем с вами общего языка», — сухо заметила директриса. «Очень жаль. Мы можем идти? Всего доброго». Из школы мы вышли молча. Лишь на выходе Слава кивнул мне, мол, молодец. И я ему тоже кивнул, потому что он тоже молодец. Но потом случилось совсем неожиданное. Отец Ильи догнал нас на полпути и почти без пауз затараторил: «Я хочу, чтобы вы знали, что у меня нет никаких претензий к вашему сыну. Мне не хочется этого говорить, но я бы Илью сам голыми руками придушил бы». «Вы чего?» — удивился Слава. «Я ничего раньше не знал. А теперь мне рассказали и про Антона, и про случай на дне рождения. Еще и это теперь...» Я его не понимал. То есть я понимал, о чем он говорит, но мне было странно, что он вот так вот. Чтобы отделаться от него, Слава сказал: «Не переживайте, я разберусь». «Да не нужно ни в чем разбираться!» — почти закричал отец Ильи. «Это я виноват! Это у меня подонок растет, гнида! Я его в кадетское сдам, а потом в армию, чтобы глаза мои его не видели!» Слава принялся его успокаивать и говорить, что не надо трогать Илью, что ему уже и так досталось, и сейчас нелегко. А я не уставал удивляться. Подобное говорить про сына и про жену можно, наверное, только когда вообще их уже не переносишь. Я вдруг почувствовал себя удачливым, очень удачливым. Мне повезло с родителями. Вот у Ильи есть мама с папой, а что толку? «Прекратите», — попросил его Слава, и мне почудилось отвращение в его голосе. «Он же ваш ребенок. Зачем вы его так предаете?» А папа Ильи по второму кругу начал про подонка, жену, курицу и бабское воспитание. Мы кое-как уговорили его успокоиться, пойти домой и никого больше не трогать. Слава мне потом сказал: «Думаешь, легко с таким придурком жить? Мы с тобой 5 минут еле выдержали, а Илье это каждый день терпеть. Теперь он тебе, наверное, не кажется такой сволочью». Слава был прав. Илья мне сволочью больше не казался.